Жировки за квартиру. Ну, и что будет? Квитанции не положите, я вашу уничтожу. Ты уже нас уничтожил. Подожгу, блядь! Ай, квартиру подпиши. Хуй тебе! Завтра будет квартира наша.